7 сентября 1946. Свинемюнде. Все здесь противно. И поляки, и часы ожидания, и товары в городе. И сам он маленький, со всех сторон окруженный морем, пароходами, набережными. Центр состоит из площади и ряда домиков, прилегающих к ней с разных улиц, красивых, зеленых, узких. Всюду снуют патрули наши в морской пехотинской форме и польские петушиного вида. Проверяют документы, приглядываются. Продажа свободная, розничная, не имеющая себе прецедента. На улице подозвал меня любезный поляк, поздоровался и пригласил пройти к прилавку. Я внял его просьбе. «Что любите купить, просу пана?» Я поинтересовался ценой на виноград. Продавщица, жена услужливого поляка, вынула две грозди и начала расхваливать. Я молчал, пока мне не надоело слушать, но потом все же не вытерпел, спросил, сколько стоит. «Этот виноград, этот замечательный виноград, стоит всего-навсего очень дешево, как для пана офицера 20 злотых». Чтобы отделаться и уйти, я сказал, что он, наверное, кислый. Она дала попробовать, и я действительно убедился, что виноград еще зелен. Ушел, а во рту было кисло, не от винограда, а от всего польского, и больше ничего не хотелось здесь. Поехал за город по лесной дороге, где люди, мне думалось, не ходят, где не торгуются, не продают, где свежий воздух и запах моря доступен легко и бесплатно. Но и здесь оказались проволочные заграждения, шлагбаумы, часовые, пушки на берегу, патрули. В одном месте мне удалось небольшой тропинкой выехать к морю и даже сфотографировать открытую безбрежную гладь воды. Первый раз я не увидел другого берега со Свинемюнде. Но неожиданно мне бросилась в глаза береговая артиллерия, шевелящиеся у пушек расчеты, и я быстро повернул обратно в город. Продал отрез защитного цвета за 2000 марок. Восьмое сентября 1946. Штеттинское озеро. В 8 утра выехал из Свинемюнде. Мечты и действительность далеки друг от друга. И вот еду обратно, в Вольгерт. Разочаровался в своей затее. Четырнадцатое сентября 1946. После командировки встретился с мрачной новостью. Я оказался за штатом. Несколько дней раздумий и предположений, забот и гаданий. Сегодня мои мысли добрались до кульминационного пункта. Я искурил полпачки сигарет. Хотелось кричать от тоски и одиночества. Не было выхода из этого вынужденного заточения за двумя границами от любимой земли. И вот вечером неожиданная новость. Еду домой. Демобилизуюсь. Я думал, меня высмеивают. Никому не хотел верить, пока майор Шакалов официально не сказал об этом. Восемнадцатое сентября 1946. Вчера барахольничал. Накупил перчаток, носков по несколько пар, много шляп и фуражек разных цветов. Костюмы будут, раз есть, чем накрыть голову. Радиоприемник не удалось приобрести. Теперь остается достать пишущую машинку и покрышки для велосипеда. Рут надоедлива и слезлива. Любит меня страстной, но специфической любовью. Например, средств моих не щадит и эгоистка. Если есть стакан воды сельтерской и вообще что-либо вкусное, съест до остатка, если только я ей предложу, конечно. Сейчас в Берлине в поезде. Немцы жуют и в вагоне, и на остановках. Это какое-то семейство жвачных. Прилично одетые, Представительные на вид люди медленно разворачивают слойку хлеба, аккуратно завернутую в газету, и, не стесняясь, начинают подносить ко рту на виду у публики. С хлебом в зубах можно встретить и на улицах, и в поезде, и в уборной, и в трамвае, и в очереди, и у прилавка магазина, и в учреждениях, и во время работы в канцеляриях. И вовсе не потому, что они голодны, просто в силу утвердившегося здесь правила непрерывной заботы о себе и организме своем. Девятнадцатое сентября 1946-го. Берлин. Теперь все разрешилось. Не без усердия преподобного Юрьева решили обвинить меня для формальности, то есть сослались на мою доверчивость, мягкосердечность. Этот грех не скрываю за собой, но только в данном случае он напрасно вменяет мне в вину. Однако удерживать ни с кого не будут, так как решили зачистить недостачу в счет упаковки эшелона с трансформаторами, отправленного накануне. Накупил много продуктов и две бутылки водки. Решил праздновать. Ушло около 1000 марок. Все есть, и закуска, и жир, и даже лук. Только вот о хлебе позабыл, не знаю, что теперь делать. Немцы выручили. Сменял буханку за одну пачку сигарет. Но тем не менее, успокоение не пришло. Людей будет много. Не хватит на всех, а у меня поржавевшие сухари. Есть одна неприятность еще. Порвались пуговицы для подтяжек, а брюки-то широкие, сползают заметно к низу. Как я теперь доеду до Хенигсдорфа? А там, в Фаликензее, у меня еще и велосипед. Марокко и тяжба двойная. Плащ продают за 5500. Хороший, большой, новый, красной кожи. Хочется иметь, так хочется, аж слюнки текут, а денег нет. Пишущую машинку приобрел, элегантную такую. Вот будет радость для мамы и мне на пользу. Смогу печатать свои вещи. Она маленькая, в футлярчике, так что вместилась в один из моих чемоданов. Теперь у меня 7 чемоданов. 8-й маленький и 2 шинели, велосипед, радиоприемник и столько мороки и забот впереди. Германия, ты не приелась, но с удовольствием покидаю тебя, развратную и пустую. Ничего в тебе нет удивительного, ничего нет радостного. Лишь жизнь тебе веселая и беззаботная, дешевая, шумная и болтливая. А Россия? Я уже не помню, как она выглядит, не знаю, как живет и чем теперь интересно. Мне дорога ее земля, которую, кажется, как шоколад, готов грызть без конца своими жадными зубами, лизать изломавшимися по-немецки языком и жесткими губами целовать, умытую кровью и слезами. Нелегко будет мне, я знаю. Труд и здоровье отдам в жертву, рассудок и выносливость, и волю свою. Но добьюсь, я так хочу, так нужно. Жизнь повернулась ко мне лицом. Двадцатое сентября 1946-го. И радостно, и скучно делается мне от разных мыслей. «Встречай, встречай, еду!» — хочется написать маме так коротко и так взволнованно. Действительно, мне подвезло, и на базе меня зовут теперь счастливчиком. Сегодня наполучал продуктов. Доп. Паёк выдали по 30. Подарок — мука, сахар, пакеты с печеньем, конфеты. Сухой паёк на путь следования. Теперь мне есть чем потаскаться. Говорят, есть приказ у демобилизованных вещей не проверять в дороге. Я сильно думаю о машинке, чтобы его, ее чего доброго, не отобрали. Двадцать шестое сентября 1946-го. Берлин. Вчера нас подвели. Машина, которую выделили для 4 демобилизованных офицеров, уехала по какому-то преднамеренному подвоху всего с одним из нас, да и то с 25-й бригады. Было очень обидно после всех наших напряженных усилий остаться и не успеть к поезду. Теперь нужно сидеть на чемоданах по меньшей мере 2 дня. Поезд прибудет во Франкфурт после выходного. Пишу за цементной плитой на станции, своеобразной опорой для суетливых ног. Немцы тоже прислонились спинами, облокотились, читают. Я приехал сюда с моим теперь спутником, Купцовым. Время впереди. Нужно заботиться о чемоданах и разных приобретениях. У меня 10 чемоданов маленьких, но тяжелых. 2 мешка с барахлом, но девать вещи некуда. Хочется иметь меньше, да покрупнее чемоданы. Вот и пустился на поиски. Не достал. Быстро стемнело, и время меня оставило. Надо попасть в Кремль, там вещи на ночь бросать нельзя. Я поспешил на станцию. Поезд ушел незадолго до моего появления здесь. Придется ждать 45 минут. Выдержки хватит. Занятие нашел для себя отвлекающее от уныния, только бы не прозевать кременский поезд. В одном месте подвернулся мне патефон. Просили недорого, 700 марок, но купить не смог, денег немецких нет. Отрез на плащ и подкладку для костюма сменял на сигары. Мне их выдали 150 штук, взамен причитавшихся 45 пачек сигарет. Больше ничем похвалиться не могу. К Диме мечтал заехать, но передумал. Не буду глупцом, уеду, не попрощавшись. Не страшно, хотя и пообещал им. Они не стоят этого. С Купцовым расстался еще днем. Он уехал в Потсдам. Мы набегались, а даром. Чемоданов не сумели получить. Были дешевые по 16 марок, но по карточкам. Дорогие по 500 марок, но дрянные и никчемные. Деньги теперь не бросаю. Сентября 1946. Берлин. Сегодня опять на берлинский рынок. Кое-чего надо приобрести. Возможно, с Германией больше не встречусь. В поезде напротив сидит француженка. Я угощаю ее конфетами. Октября 1946. Варшава. Большой, большой город, насколько можно окинуть взглядом. Поляки продают все. И откуда у них сейчас так много сала, водки, колбасы и шоколада? Продал велосипед 500 злотых. Думал много, да только не ценятся деньги в этих краях. Поляки торгуют деньгами, продают отечественные, польские, а еще охотнее покупают русские. Немецкие марки ценят вдвое дороже злотых. Сало недорогое, 100 рублей килограмм, а на злотые 360. И ох, сколько набежало их к вагонам, тьма тьмущая. Чуть было не отдал фотоаппарат за часы и 500 марок, но передумал. Скелеты домов не меняют очертания города. Издали выглядит он красиво и чуть величественно. Кажется мне лучше Берлина. Дома здесь не такие ровные, прямые, бесформенные. Напротив, они шиковатые, белые, нарядные. И только поблизости проглядывает их уродство и бестелость. Октября 1946. Брест-Литовск. Станция. Не слышно немецкой речи. Всюду русское, всюду волнующее, странное, непривычное. Хочется плясать от восторга. Я снова, и теперь уже навсегда, на родной земле. Вещей у меня безобразно много, Знаю, все нужно, все понадобится. Но столько хлопот и беспокойства доставляют они мне. Иногда пропадает мужество, и хочется все оставить на станции перед отъездом киевского поезда. Но так бывает редко. В основном одержим одной естественной мечтой – довести все, все вещи, 8 чемоданов небольших, но увесистых, 2 мешка и мешочек с мукой, скрипка и 2 сумочки авоськи со всякими предметами первой необходимости. Для одного человека непосильно. Носильщик хочет сыграть на моих трудностях. Помогу вам погрузиться, можете не волноваться. Но задача не пустяшная. Нужно договориться заранее насчет оплаты. Я пообещал 150 рублей и бутылку водки. Да что вы шутите? За такую погрузку люди мне давали 500 рублей. И затем кормили и поили до отвала. Я не стал больше с ним говорить. Третье октября 1946-го. Коростень. Здесь высадил майора Костюченко. Простились на водке. Он заказал в ресторане. Большая красивая станция, забитая людьми. Так много народу сейчас ездит. Четвертое октября 1946-го. Киев. Город большой, бесконечный, издали похож на Варшаву. Проводник вагона, девушка-киевлянка, всю ночь просидела у нас в купе. Она противно целуется, а так славная девчонка. Оставила мне свой адрес, консуль Шевченковский. Я опять выпил, скучно, холодно. Окна в купе выбиты, ветер хватает за душу. Город похож на деревню. Домики, домики. Слабые, шаткие, деревянные. Пятое октября 1946-го. Вот и Днепродзержинск, широко разбросанными хотенками. Его нельзя назвать городом, такой он большой и грязный. Станция Баглей. Первый трамвай на Украине. Синий, нарядный, без стекол. Люди черные, в деревенском убранстве. Днепр виден далеко, укутанный в белый песок. Мелкий и не такой широкий, как прежде. Постройки, заводы. Долго тянется широкая полоса населенных пунктов вперемешку с горбатыми, изъеденными балками, полями. Уже не чаю увидеть моего любимца. Он еще за горизонтом, далеко впереди.